Глава 16. Вильявиле. Дело об убийстве американца Диксона затихло, и Женевьева немного успокоилась. Но она сильно скучала в разлуке с Клавдией и в одно прекрасное утро объявила Герару свое намерение поехать на несколько дней в Трувиль, где легко можно устроить ее свидание с дочерью и внучкой. «Это невозможно», — возразил доктор. «Сейчас Трувиль наполнен парижанами. Многие из них знакомы с герцогиней де Бланжи-Порталь, и визиты ее к вам могут возбудить злобное любопытство». «Это правда», — вздохнула несчастная мать. Она не подозревала, что Поль не советовал ей ехать в Трувиль и по другой причине. Он знал, что там живет Леа Морден. Наглая содержанка будет прогуливаться под руку с герцогом Робертом, и это не укроется от внимания мадам Фремроль. «Поезжайте в Вильявиль», — сказал он ей в утешение. «В этом маленьком местечке свидания ваши будут несравненно безопаснее». Женевьева воспользовалась советом, и 3 дня спустя поселилась на вилле «Игрушечка», стоящая особняком на полдороге между Трувилем и Ганфлером. Условились, что герцогиня будет присылать депешу каждый раз, когда соберется навестить мать, а Женевьева будет высылать карету на станцию. Первое свидание прошло благополучно. Герцог был весь поглощен заботами об устройстве Леа Мортон и предоставил полную свободу законной жене. Только просил ее не ездить в Трувиль, где она может встретить своих парижских знакомых, и он будет принужден представить ей многих из своих прежних друзей, которых он не желал бы принимать в Париже. «Поездки в Трувиль нисколько не прельщают меня», отвечала молодая женщина, и герцог успокоился. Так прошел месяц. Как-то раз Клавдия приехала к матери с утра на целый день, так как герцог еще накануне отправился в Париж, а Гонтран со своим воспитателем в Вилье. Мать и дочь сидели в садике, отделенном от большой дороги густой живой изгородью. Как вдруг послышался стук конских копыт и звуки нескольких голосов, один из которых показался им знакомым. Обе невольно вздрогнули, подбежали к изгороди, раздвинули ветки и увидели красивую амазонку, окруженную несколькими кавалерами. Один из них, стоя возле нее, подтягивал ослабевшую подпругу лошади гордой наездницы, между тем, как она говорила тоном, в котором звучала ирония. «Эту услугу мог бы мне оказать герцог, но он, вероятно, боится своей жены. По счастью для меня, мои остальные спутники — люди холостые». «Перестань дурачиться, Леа», — возразил на это герцог де Бланжи-Порталь и протянул руку, чтобы обхватить наездницу за талию. Но молодая женщина быстрым движением уклонилась от этой ласки. «За мной, господа, кто меня любит!» — вскричала она, пришпорив лошадь, и, как стрела из лука, помчалась по дороге в Ганфлер. Женевьева и Клавдия обменялись взглядами. «Ты этого и не подозревала, бедное дитя!» — воскликнула мадам Фремроль, прижимая дочь к груди. «Я не ожидала, что цинизм герцога де Бланжи-Порталя простирается так далеко. Показываться публично в обществе этой женщины?» — с явным презрением проговорила она. «Что же ты будешь делать?» «Не знаю». «В ответ на твои упреки муж может сказать что-нибудь оскорбительное, намекая на твое происхождение». «О, прости меня!» «В чем же ты виновата передо мной, маман? Ты хотела видеть меня счастливой, но надежды твои не оправдались, и ты страдаешь сильнее, чем я. Я скрою от герцога то, что видела и слышала. Быть может, это только минутное увлечение. Не сама ли ты говорила, что благоразумная жена должна быть снисходительна к слабостям мужа? Герцог может еще исправиться, а мои упреки только раздражат его». «Это совершенно справедливо. Я сейчас же напишу Герару. Неужели ему было неизвестно постыдное поведение его друга? Почему же он скрыл это от нас? Боялся огорчить, а может, и сам ничего не знал». «Не может быть». Клавдия не возразила ни слова. В уме ее мелькнула мысль, что месяц назад она дала мужу 500 000, и что он на ее деньги содержит любовницу. Но она не смела признаться в этом матери, и, прощаясь с нею, всеми силами старалась успокоить ее. Проводив дочь, Женевьева дала волю слезам. «Этот подлец изменяет ей!» — рыдала она. Он забыл, что женитьба на Клавдии спасла его от нищеты. Какими упреками, какими оскорблениями осыплет он ее, когда обнаружится, что жена его, герцогиня де Бланжи-Порталь, дочь падшей женщины, любовницы Адольфа Беркелье, жены беглого каторжника Муреля, которого она убила. Под влиянием самых ужасных предчувствий мадам Фремроль отправила телеграмму Герару, прося немедленно приехать к ней в Вильевиль. Презрение к мужу глубоко засело в сердце герцогини Клавдии. На следующий день утром, когда Роберт, будто бы возвращаясь из Парижа, вошел к ней и по обыкновению поцеловал руку, она отдернула ее и отшатнулась. «Что это значит?» — удивился герцог и, не получив ответа, прибавил. «Вы сердитесь на меня за двухдневное отсутствие? Уж не ревность ли это, милая Клавдия?» Такая неслыханная наглость привела молодую женщину в сильное негодование. Однако же она овладела собой и ответила с иронической улыбкой. «Я знаю, что ревность — слишком мещанское чувство, в котором даже стыдно признаться. У меня расстроены нервы, и больше ничего. Извините меня, я нездорова». Клавдия встала и ушла в свою спальню. Что с нею? Стоя посреди будуара, размышлял легкомысленный потомок храбрых рыцарей. Ревнует? Нет, это зло надо прекратить в самом зародыше. Очень естественно, что жена боготворит меня. Я еще молод и хорош собой. Ее миллионы недостаточно оплатили то высокое общественное положение, которое я доставил мещанке без имени, дочери падшей женщины. Чего ей еще нужно? Не воображает ли она, что я буду ее покорным рабом? Нет, этому не бывать. Я намерен пользоваться неограниченной свободой. Не стану я подчиняться ее капризам и сразу положу конец глупым выходкам». Между тем Герар приехал в Вильевиль, сильно встревоженный телеграммой Женевьевы. «Поведение герцога постыдно. Я с этим вполне согласен. Но этому не следует придавать особенно серьезного значения», сказал он, выслушав рассказ о происшедшем накануне. «Мимолетное увлечение такой личностью, как Лео Мортон, не может быть продолжительным». «Вы ее знаете?» «Ее знает весь Париж». «Послушайте, я смотрю на это более серьезно. Связь герцога де Бланжи-Порталя с этой женщиной пугает меня. Что будет с Клавдией, если со мной случится несчастье?» «Какое же несчастье угрожает вам? Вы женщина в цвете лет, здоровая, и я не знаю...» «Ах, боже мой!» — перебила Женевьева. «Могу ли я забыть ту роковую ночь?» «Успокойтесь. Дело это останется без последствий». «Дай бог». «Скажите, на какие деньги герцог содержит свою любовницу? Мы с вами знаем, что он прокутил все свое состояние, а процентов с капитала моей дочери едва достаточно на расходы по дому. Поверьте, он опять наделал долгов. Или, может быть, выпросил деньги у жены? Я спрошу у нее».